Художники, кажется, тоже одержимы нежностью, которую все японцы питают к детям. Любой гид проводит вас полюбоваться этим спящим котом, но вы не хотите, он дурно исполнен. Спускаясь с холма, я узнал, что зимой Никко скрывается под слоем снега футов 2 толщиной. Когда я пытался представить себе, как выглядит броская красная, белая и темно-зеленая тона Никко под лучами зимнего солнца, навстречу мне попался профессор, бормочущий слова восхищения. «Где ты был? Что видел?» — спросил он. «Был кое-где. Собрал несколько впечатлений, до которых никому нет дела, кроме их владельца. Значит ли это, что ты собираешься ныть в защиту народа Индии?» — спросил профессор. Его намек вызвал во мне такое отвращение, что в тот же день я оставил этот город, хотя гид предупредил, что половина достопримечательностей остались неосмотренными. «Тут есть озеро», — сказал он. «Есть горы, вы должны идти и посмотреть. Я возвращаюсь в Токио, чтобы изучать жизнь современной Японии. Эта местность раздражает меня. Я ничего здесь не понимаю. Все ж я хороший гид в Йокогаме», — ответил он. Глава 19. Рассказывает, как я грубо оклеветал японскую армию и редактировал Civil and Military Gazette, которая ни в коей мере не заслуживает доверия. И сказал князь: «Да будет кавалерия!» И стала кавалерия. Тогда он сказал: «Да будет она медленной!» И всадники стали медленными, чертовски медленными. И он назвал их «Японская императорская конница». Я знаю, что не прав. Мне следовало бы пошуметь под дверью дипломатической миссии ради пропуска в императорский дворец. Надо бы походить по Токио и познакомиться с лидерами либеральной и демократической партий. Есть многое, чего я не сделал. Но как бы там ни было, прохладным утром под окном запели трубы, и я услышал мерный топот вооруженных людей. Плац находился в 2 шагах от отеля, а императорские войска следовали на парад. Станете ли вы после этого забивать себе голову политикой или храмами? Я побежал вслед за солдатами. Получить подробную информацию о японской армии довольно трудно. В настоящее время она, кажется, переживает длительную агонию реорганизации. Ее численность, насколько можно понять, составляет 170 тысяч человек. Каждый обязан отслужить 3 года, однако уплата $100 сокращает срок службы по меньшей мере на год, так сказал человек, который сам прошел через эту мельницу. Он завершил свою информацию словами: «Английская армия — нет пользы, только флот хорошо. Видел 200, английская армия — нет пользы». На плац вывели роту пехоты и эскадрон, краткости ради скажем, необученной кавалерии. Первые занимались обыкновенными перестроениями в сомкнутом строю, вторые подвергались разнообразным и необычным испытаниям. Перед первыми я снимаю шляпу. На вторых, как не стыдно признаться в этом, презрительно указываю пальцем. Однако я постараюсь описать то, что увидел. Сходство японских пехотинцев с гурками усиливается, когда видишь их скопом. Благодаря системе всеобщей воинской повинности качество рекрутов заметно колеблется. Я заметил десятки людей в очках, и назвать их солдатами было бы низкой лестью. Надеюсь, они служили в медицинских или интендантских частях. Одновременно я насчитал несколько дюжин невысоких молодцов с бычьими шеями, объемистой грудной клеткой и узкими бедрами. Те держались прямо и вполне устраивали полковника, который командовал ими. Солдаты, которых вывели на Токийский плац, служили в 4-м либо в 9-м полку. Они упражнялись, не снимая ранцев из коровьей кожи, но не думаю, чтобы те были чем-то загружены. Полная выкладка, подобная той, которую я наблюдал у часового в замке Осаки, вероятно, была бы намного весомее.